Оттенок 13. Экономический русский. В русский язык по необходимости вошло множество иностранных слов, потому что в русскую жизнь вошло множество иностранных понятий и идей. Подобное явление не ново. Изобретать свои термины для выражения чужих понятий очень трудно, и вообще этот труд редко удается. Виссарион Белинский, писатель, критик. Надеюсь, вы внимательно прослушали строки Виссариона Григорьевича Белинского, написанные почти 200 лет назад. Ситуация очень похожа на современную. Вот только сейчас англицизмы ломятся к нам из-за бугра не только вместе с новыми понятиями, но и в дополнение к нашим, давно знакомым русским словам. Значительно пополнилась и продолжает пополняться иностранными словами не только интернет-сфера. Есть еще и экономика, бизнес, юриспруденция, психология, обществознание, музыка, спорт, реклама. Современные неологизмы эти территории осваивают тоже очень активно. В тренде оказались тьюторы и коучи, а учителя, преподаватели и наставники стали пережитком прошлого. HR-ы выдавили кадровиков на пенсию, моют полы теперь клинеры, а многие вообще работают на аутсорсинге. В судах каждое второе дело – абьюз или харассмент. По футбольному полю бегают таргетмены и свиперы. Бизнесмены обсуждают интересные кейсы и стартапы. Психологам жалуются на неглект и газлайтинг. Любители музыки с нетерпением ждут лайнап предстоящего фестиваля и новые лонгплеи после долгожданного реюниона. На этом мощном английском фоне вечный спор «маркетинг» или «маркетинг» выглядит детским лепетом на лужайке. Кстати, в словарях зафиксированы оба ударения как нормативные. Можно говорить, кому как нравится. Но возвращаемся к нашим новейшим англицизмам. Описывать подробно, что значат все эти многочисленные сложные понятия, смысла нет. Хочется разобраться в сути вопроса. Нужны ли нам эти слова? Хороши они или плохи? Можно ли найти им замену в русском языке? Вопросы сложные. На мой взгляд, главный критерий использования тех или иных слов – это уместность. Если употребление каких-то понятий будет на 100% соответствовать ситуации, органично вписываться в контекст, то в этом случае язык не будет отвергать новые слова. Точные, удобные, звучные неологизмы, актуальные для нашей современной жизни, использованные к месту, скорее всего, в языке останутся. Слова-однодневки, взятые на вооружение лишь как дань моде, вряд ли приживутся. Смею предположить, что наш язык сможет справиться с засильем иностранных понятий, не станет мусорной ямой и не превратится в английскую колонию. К тому же у языка есть помощники, причем на государственном уровне. Но об этом в следующей главе.